Постельничий крепко держал в руках бразды правления многочисленными мануфактурами. Не вникая в технологические нюансы, Михаил Семенович четко наладил поставки сырья и продажу готовой продукции. Собираясь с открытием портала покинуть этот мир, Норман практически не вникал в хозяйственные дела и не мог разрешить спор главного строителя с дьяком. Все его знания о деятельности верфи ограничивались общей концепцией. Здесь, на Ладоге, было организовано судостроение для Балтийского моря. Корабли для севера собирались рядом с Медвежьим замком. Подобное решение связывалось с поставками лиственницы, которую везли с далеких пермских и печерских земель. Для плавания в пресноводной Балтике и слабосоленых водах Северного моря прекрасно подходила сосна. Между Колой и Грумантом огромное расстояние, и корабли совершали настоящее океанское плавание. Примечание: Грумант, Шпицберген, в 1924 году передан Норвегии. Конец примечания. Различие между верфями в Салме и Медвежьем замке заключалось не только в использовании негниющей лиственницы. Поморские корабли конструктивно значительно превосходили европейский каботажный флот. Ладьи легко справлялись с океанскими штормами, трехмачтовое парусное вооружение позволяло совершать плавание при любом направлении ветра. Русские кораблестроители опережали европейских коллег как минимум на 300 лет. Холмогорам принадлежит пальма первенства в идее деления корабля водонепроницаемыми переборками на несколько отсеков, что повышает шансы выжить в случае повреждения корпуса. Не следует забывать про уникальные корабли новгородских купцов, совершавших регулярное судоходство в Югорскую волость. Примечание. Находится в Западной Сибири, в бассейне рек Обь и Иртыш. Конец примечания. Плавание по Баренцеву морю ничем не отличалось от океанского. После Карских ворот или Югорского шара корабелов в качестве специального приза поджидали айсберги и многолетний лед. Плавая в арктических водах, поморские корабли не опасались ледового сжатия, их не страшили сильные приливные течения с риском оказаться на осушке. Вот, полюбуйся, Андрей Федорович, главный строитель, любовно погладил борт, стоящий у сдаточного причала галеры. Эти легкие и быстроходные суда предназначались для плавания по Волге. Вместе с тем, боевое крещение уже получили при захвате Норчепинга. «Не слишком ли мало построил?» Пересчитав ошвартованные галеры, озабоченно спросил Норман. «Что ты, Андрей Федорович? Здесь последние из твоего заказа. Готовые корабли без задержки уходят в Медвежий замок», — несколько хвастливо ответил Суян. «Что-то я их не видел. Ни у княжеского причала, ни в заводской гавани». Долго ли ружейникам установить пушки да фальконеты? Флот без промедления уводит на зимовку в Шексну, — пояснил главный строитель. — Погоди, — насторожился Норман. — Орудия сначала отстреливают, затем выводят юстировку. Примечание: отстрел — проверка прочности батарейной палубы методом выстрела установленных там пушек. Юстировка — установка орудий в едином направлении. Устраняет разброс снарядов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Конец примечания. «Стрельбище на восточном берегу Онежского озера», — пояснил Суян. «Нашли удобную скалу, затем разрисовали горизонтальными и вертикальными полосами. К созданию полигона Максим не имел никакого отношения, это точно. Иначе непременно нашел бы возможность в очередной раз подколоть Нормана. Возможно, Антонио приложил к этому руку. Он последнее время целиком посвятил себя преподавательской работе. Решившись уйти в портал, архитектор спешил подготовить себе замену, а канонада под боком помешала бы любому делу. Хотя, вряд ли. За прошедшие 2 года на западном побережье Онеги не осталось ни одного незаселенного клочка земли. Монастырь по-прежнему жил умиротворенной, размеренной жизнью. Дежуривший у ворот белый монах поклонился князю, словно давнему знакомцу. Монах, поджидавший у входа в странноприимный дом, безмолвно повел на 2-й этаж, в знакомую келью. «Когда я смогу увидеть игумена?» — бросая на кровать походный саквояж, — спросил Норман. «Верующие люди при входе крестятся», — сурово заметил монах и язвительно добавил: «совсем одичал, а еще мнит себя великим князем». Неожиданное замечание сбило с мысли и заставило Нормана стушеваться. Он действительно не очень-то следил за собой и при входе забывал о необходимости креститься на икону. Для большинства людей крестное знамение в дверях с рождения вошло в привычку, а он практически не ходил в гости. Креститься в дверях у Максима смешно. Еще реже он заглядывал к итальянцам. Мурманы хоть и начали дружбу с церковью, но только ради достижения своих целей. Тем временем монах беззвучно закрыл за собой дверь, и Норман огорченно сел на табурет. Не так он представлял себе свой приезд на Валаам. Была уверенность в непременной встрече с игуменом, во время которой планировалось показать посох и вывезенные из портала семена. Он приготовил настоящую речь о нечаянном свечении посоха и семенах, привезенных мурманами с далеких западных земель. А тут на тебе, вот келья, а вот икона. А еще говорили, якобы игумен заждался. В дверь постучали. «Позволь говорить, князь». На пороге стоял широкоплечий воин из белого монашества. «Заходи, садись. Ты вроде бы Александр». Норман вспомнил имя охранника монастыря. «Я пресвитер монастырской дружины. Пришел с просьбой от воинов». Примечание. Пресвитер от греческого «пресбитерос», буквально «старейшина». Конец примечания. «Бойцы желают научиться строю? Или в оружии нужда?» — предположил князь. «Оружие и броня у нас хорошие», — уверенно ответил местный воевода. «Добрые люди жертвуют, не скупясь. В прошлом году на Масленицу с твоими воинами в Салме сошлись. Бились стенка на стенку и взяли верх». «Молодцы, поздравляю», — с наигранным весельем похвалил Норман. В его представлении кулачные бои или схватки стенка на стенку случались между пьяными крестьянами, а тут, оказывается, настоящие воинские игры. «Не с чем», — ответил Александр. «Воевода Яков Авинов привел с Карела крепких ребят и раскидал нас по сугробам». «Бывает», — нейтрально ответил князь, гадая о просьбе. «Научи поединку на мечах», — словно прочитав его мысли, попросил монастырский воевода. «Поединку?» — не скрывая удивления, переспросил Норман. «Зачем дружине бой тет-а-тет?» «На Яблочный Спас в Полоцком Спасо-Преображенском монастыре проводят воинские игрища, где мы всегда оказываемся битыми», — угрюмо пояснил Александр. В первый момент Норман хотел было напомнить, что до следующего Спаса почти год, но тут до него дошел смысл сказанного. На Руси XIV века проводились турниры. «В Полоцке меряются силой только монастырские воины?» — с некоторой задержкой спросил он. — «Почему же?» — ответил воевода. — «Ворота открыты для всех. Приезжают и княжеские люди, и витязи». — «По рукам», — улыбнулся Норман. — «Для начала отберем лучших, затем отправим их в Медвежий замок». — «Вот еще», — возразил Александр. — «Ты покажи особые приемы, а дальше мы сами набьем руку». Эх, душевная простота. В состязаниях побеждает тот, кто лучше подготовился. На первом месте всегда стоит приз. Чем выше награда, тем престижнее соревнование. Вознаграждение победителя послужит стимулом для появления профессионального спорта. Это всеобщее правило, и касается оно не только спорта. К примеру, до революции самой престижной наградой в области науки считалась Демидовская премия. Большевики оставили в стране только гегемона, на Олимп поднялась Нобелевская премия, значимость которой определяется денежной суммой. В голове Нормана мелькнула идея организации турниров в Новгороде. Инфраструктура есть, дело за призовым фондом, который запросто компенсируется тотализатором и дополнительной прибылью трактирщиков. В парковых аттракционах основные деньги дают не качели-карусели, а лотки с мороженым и прочей дорогущей подъедаловкой. После ухода воевода монастырской дружины Норман принялся раскладывать вещи. Начал с саквояжа, на этажерке у входа расставил предметы личной гигиены, белье со сменной одеждой поместилось в прикроватном сундуке. Куда сунуть короб? Оберег рода нельзя держать в заперти, это против славянских обычаев. И доставать руны в кол нельзя. Свечение сразу же обратит на себя внимание, по монастырю поползут слухи, оно ему надо. Самое хреновое состояла в том, что в Медвежьем замке ореол вокруг навершия посоха неожиданно увеличился. Зазывая в тронный зал Смельдура с дружиной, князь надеялся разрядить энергию рунного кола на уходящих в Мордовию норвежцев. Глянув на одухотворенные мистическим восторгом лица, Норман проорал боевой клич «Слава Одину!» и выставил посох перед собой. Первым подошел Смельдур. Нерешительно протянутая рука на мгновение окуталась сиянием, а когда ярл инстинктивно дернулся, на кончиках пальцев осталось нечто, схожее с огоньком свечи. На мгновение все затаили дыхание, а когда свечение как бы впиталось в пальцы, норвежская дружина возопила «Слава Одину! Золотой щит Валькирии с нами! Слава сыну Одина!» «Слава Одину!» — с искренней радостью прокричал Норман, будучи уверенным, что затея удалась, и 300 воинов заберут заряд на себя. Увы, череда мурманов протягивала руки и со слезами на глазах следила за уходящими в их тела огоньками, а Норман с тревогой следил за разрастающимся ореолом. Наступило неизбежное. Сначала среди норвежцев пробежал рокот волнения, затем послышались отдельные возгласы, которые переросли в массовую истерию. Жуть! Зрелище потрясло Нормана до глубины души. Истошный рев 300 воинов всполошил всю округу. Первым в тронный зал испуганным голубем влетел Михаил Семенович. Прижавшись к стене, он некоторое время взирал на происходящее расширенными от ужаса глазами, затем совладал с собой и встал рядом с князем. Княжеская сотня вбежала почти одновременно с постельничем. Вид бьющихся в мистической истерии воинов — зрелище не для слабонервных. Молодец, Нил. Быстро сориентировался и чуть ли не за руку растащил своих воинов на парадные посты вдоль стен зала. «Что это было?» — после ухода мурманов прошептал Михаил Семенович. «Мне почем знать?» — глядя на бледного постельничего, ответил Норман. «Как бы весла от усердия не поломали». «Ну да, посольство в ночь уходит», — спохватился Михаил Семенович. «Негоже союзников без прощального слова выпроваживать, и дары приготовлены». «Я здесь подожду», — откинувшись на спинку трона и закрыв глаза, ответил Норман. Прощание с послами царя Якова Пургаса прошло чинно и спокойно. Князь поблагодарил за выказанное ему уважение и выразил надежду на развитие добрососедских отношений. Посольство дружно таращилось на сияющий посох и сбивчиво благодарило за ласку и честь. «Собирайся, князь!» — голос монаха вырвал Нормана из неприятных воспоминаний. «Тебе велено жить в Красном Скиту». «Надо так надо. И спрашивать не о чем. Остров небольшой, за час можно пересечь из конца в конец». Сложив свои вещи, Норман беспомощно оглянулся на мешок картошки и котомку с фасолью, кукурузой и тыквенными семечками. Самому эту тяжесть не упереть, а Нил с дружинниками, вероятнее всего, уже гребут обратно в Салме. Однако монах разрешил сомнение: семена с посохом оставь здесь, и вышел в коридор. Похоже, мешки с американскими семенами, как и поездка к волхвам, стали секретом Полишинеля. Ну и ладно, сделанного не вернуть. В его положении остается ждать решения церкви. Монах повел по южной дороге, которая шла к монастырским фермам. Через пару сотен метров свернули на тропинку и пошагали по ухоженному, словно парк, сосновому лесу. Ровные ряды лисичек прерывали жиденькие кустики черники, хитрые маслята маскировались среди сосновых иголок, а гордые подосиновики призывно зазывали алыми шляпками. Норман любил лес, он вырос в полузабытой деревушке, где вместе с развалом колхоза сначала исчезло электричество, а затем и деньги. Срывая по пути одинокие ягодки, он вспоминал детские годы, когда в одиночестве топал через лес в школу. Каждый божий день 6 километров туда и столько же обратно. Ему никогда не было страшно, в лесу нечего бояться. Вскоре вышли на обширную поляну, за которой начинался спуск к одному из многочисленных заливчиков острова. У маленького домика с пристроенным хлевом гостей поджидал монах. «Никак князя привел? Зачем он мне, Савелий?» Без возмущения в голосе спросил хозяин скита. «Грибов в этом году много. Кадушки солить не успеваем», — ответил провожатый. «Андрей Федорович вместо тебя похозяйничает. а ты беги на Антониеву ферму. — Князь, осилишь ли хозяйство в 5 коров? — озабоченно спросил монах. — Не волнуйся, — вмешался Савелий, — мне здесь рядом, и подскажу, и помогу, если потребуется. Норман хорошо знал, что обиходить 5 дойных коров — это максимум для одного человека. Жизнь в деревне многому научит, в том числе и уходу за домашней скотиной. Он жил с бабушкой с 1 коровой, 1 дюжиной курей и огорода. В школьный ранец укладывались не учебники, а пластиковые бутыли с молоком, которое в гардеробе отдавалось техничке. Так зарабатывались деньги на одежду, а ели только свое с огорода, да по возможности соседи делились мясом забитого порося или бычка. — Не загуби скотину, князь, — попросил хозяин скита и быстрым шагом направился к лесной тропинке. Норман, в свою очередь, забросил вещи на лавку и пошел осматривать вверенное хозяйство. Первым делом нашел подойники. Казалось бы, что может быть в домашнем хозяйстве проще обычного ведра? А нет. Налей молоко в оцинкованную посуду и получи высококачественную отраву. Из всех металлов с молоком не реагирует только алюминий. И дерево нельзя применять. Как ни скобли, как ни пропаривай, а злобные бактерии из древесины не удалить. Здесь оказались глиняные подойники с удобным носиком для слива молока, причем блестящая глазурь покрывала только внутреннюю сторону и ободок. Грамотно сделано, ничего не скажешь. Ледник и погреб стояли почти что пустыми, в горнице нашлись початая краюха хлеба, кусок отварного мяса да горшок с грибным супом-пюре. Горшочек сливочного масла стоял на самом видном месте, именно это князь и искал. Отсутствие зимних припасов могло означать только одно. Ежедневно забирая молоко, монахи приносили отшельнику готовые продукты или полуфабрикаты. Общий уклад хозяйства Норману понравился. Необходимый инвентарь аккуратно сложили на видном месте, ничего не надо было искать. Корм запасли в достатке. Вдоль стен стояли бочки с силосом, что весьма удивило. Как-то не верилось, что история высококачественных кормов уходит в столь далекую глубину веков. Хлев был убран, пол засыпан сеном, ведь плохая подстилка обязательно отразится на надоях. Лошади спали стоя, а коровы лежа. К вечеру послышался звон колокольчиков, буренки самостоятельно возвращались домой, предстояло сдать экзамен. Подоить корову вроде бы несложное дело, да не каждому это дано. Недовольная скотинка может взбрыкнуть, исхитриться заехать хвостом по голове или опрокинуть подойник. Итак, надо взять ведро с теплой водой и мылом, первым делом требуется обмыть вымя, затем опустить руки в горшочек с маслом и слегка промассировать соски за работу. Тонкие струйки пенящегося парного молока зазвенели о стенку подойника, и словно по команде в хлев вальяжно зашел пушистый котяра. Знакомая с детства картина вызвала невольную улыбку. Норман повторил бабушкин прием, пустил тугую струйку прямо в нос кошаку. Тот недовольно фыркнул, облизнулся, мявкнул и, гипнотизируя зелеными глазищами, прилег рядом с плошкой. Как только пушистый хвост завернул за угол, в дверях показалась собачья морда. 3 лайки персикового окраса настороженно осмотрели незнакомца, затем по щенячьи пискнули и положили мордочки на передние лапки. Норман принял призыв к игре и снова пустил струйку молока. Началось шоу на тему «Кто выше прыгнет, тот получит больше молока». «Знаешь, крестьянский труд», — вынес вердикт Савелий. «Кринки молока выставляй на заваленку, там же тебе оставят трапезу». «Мне бы молитвослов», — спохватился Норман. За прошедшее время он ни разу не молился, в голове ничего не осталось, кроме «Отче наш», который по статусу старшего князь регулярно читал перед трапезой. «Книги за иконой». Сухо ответил монах и, не прощаясь, вышел. Уход за скотиной и хозяйством занимал не весь день. Оставалось достаточно свободного времени, даже после тренировок. Норман не решился на благоустройство дома и подсобных помещений. Он временный человек, и не факт, что его вмешательство понравится хозяину скита. Зато разгородил пастбище на 7 участков. А то коровы пасутся, как ни попадя, забредая даже в лес. Визит Александра с 4-й мечников застал князя за вбиванием кольев ограды и увязыванием жердей при помощи размоченных веток. Заметив гостей, Норман оставил работу и подошел с вопросом: «Лучших привел?» «Пусть разделятся на пары и покажут свое умение». Русская школа поединка несколько отличалась от европейской. Здесь действовали правила «лежачего не бьют» и «безоружного не бьют». Как следствие, на гардах отсутствовали приспособления для выворачивания меча из рук противника и не допускались удары ниже пояса. Монастырский воевода пояснил систему определения победителя. Оценки выставлялись по пятибалльной шкале. 1 балл за попадание в руку, наивысшая пятерка ставилась за сбитый шлем. В технике ведения боя преобладали рубящие удары. Сейчас время кольчуг, звенья проще разрубить, чем проткнуть. Наступит пора кирас, а следом за ними пойдут уколы. Железный лист легче пробить, чем разрубить. Посмотрев на обводящие рубящие удары, Норман, не скрывая удивления, спросил: «Зачем они так делают?» «Во-первых, быстро устает рука, во-вторых, невозможно бить в полную силу». «Провести клинок по кромке щита противника считается шиком в потешных поединках», — пояснил Александр. «Глупость, да и только», — возмутился князь. «Техника потешного боя не должна сбивать реальных боевых навыков. Народ приходит насладиться красотой, а ты предлагаешь устроить рубку, словно на поле брани», — не согласился монастырский воевода. Норман вспомнил футбол и невольно усмехнулся. В Европе играли на зрителя, в России сражались за очки и сетовали на низкую посещаемость арен. Профессиональный спорт должен приносить прибыль хозяевам клубов, а не моральное удовлетворение от очередного приза. Он еще раз усмехнулся и предложил: «В таком случае приведи мне скоморохов. Через полгода зрители будут визжать от их фортелей». «Издеваешься?» — сурово спросил монастырский воевода. «Всего лишь хочу понять, чему учить твоих воинов». «А тебе идет слава, как о лучшем поединщике. Вот и покажи мечникам свое умение», — повторил Александр свою просьбу. «Как скажешь», — слегка пожал плечами Норман, — «пусть подходит по одному». Он принес обе учебные рапиры, левой словно тросточкой уперся в землю, а правую выставил перед собой. «Начали», — скомандовал Александр. Первый мечник атаковал сходу, занеся меч над головой. Норман сместился вправо, заставляя атакующего развернуться, и на китайский манер рубанул сверху вниз. Выставленный для парирования щит не встретил удара и ушел слишком высоко, а рапира уже уткнулась в открытую грудь. «Следующий», — тоном продавца-гастронома позвал Норман. Второй воин излишне заосторожничал. Сближаясь короткими шажками, он выставил перед собой щит, опущенный меч отвел чуть назад. «Можно и так», — прокомментировал Андрей Федорович. «Оружие из подобной позиции неизбежно пойдет вверх». Не мудрствуя, князь шагом вперед заблокировал меч противника и грудью ударил в щит. Сохраняя равновесие, спарринг-партнер непроизвольно взмахнул руками. В тот же миг рапира сшибла шлем. «Кто там на очереди? Подходи», — предложил Норман. Новый партнер встал в классическую византийскую позицию. Ноги слегка согнуты в коленях, щит и меч разведены в стороны. Стремительная атака с глубоким выпадом на левую ногу, сопровождаемая гулом рассекаемого воздуха, завершилась двойным уколом в грудь. «Как же так?» — растерянно спросил воин. «Ты бил в меч и щит, а попал мне в грудь». «При должном прилежании сам вскоре научишься», — ответил Норман. «Потом наговоришься», — раздраженно крикнул монастырский воевода. «Твоя очередь, Янис, выходи на князя». Последний воин принял ту же византийскую стойку, разве что излишне глубоко присел и согнулся вперед. Изначально проигрышный вариант. В такой позе невозможно быстрые перемещения и путевую атаку при всем желании не провести. Сохраняя расслабленный вид, Норман дал мечнику возможность самостоятельно оценить свои возможности. Тот несколько обескураженно потоптался, осторожно приблизился и сделал короткий выпад мечом с нелепым отводом щита назад. Невольное и вынужденное движение позволяло воину сохранить равновесие, а Норману дало 100-процентный шанс легким кистевым движением ударить по шишаку и сбить шлем. «Берешь учить?» — разочарованно выдохнув, спросил Александр. «Беру», — ответил князь и тихо добавил: «Пришли еще парочку, самых молодых и неопытных». «Потешатся Над неопытными воинами захотелось, — насупился монастырский воевода. — Не надо говорить глупостей, — спокойно ответил Норман. — Твоих мечников наставлять равно тягловых пятилеток к конному строю приучать. — Хочешь сказать, что за год из двух молодых неумех сделаешь опытных воинов? — с недоверием спросил Александр. — Нет, даже не мечтай, — улыбнулся князь. — Через год получишь двух умелых поединщиков. —